Глава 7. Обустройство базы. Имя, фамилия, отчество, возраст, род деятельности до прихода системы. Мужчина в военной форме посмотрел с грустью на кружку с остывшим кофе и обратил свой взгляд на мужчину с перевязанной головой. Из-под повязки последнего проступала кровь, но в целом он выглядел более счастливым, чем 150 его коллег, убитых в прошедшей резне. Другие выжившие коллеги разделяли его бодрость духа, столкнувшись с подобной доминирующей мощью противника. «Василий Кузьмичев Николаевич, 32 года, и инженер электросетей». Мужчина ответил как есть и поежился. Все-таки в палатке, установленной прямо посреди залитой кровью площади, было довольно холодно, а все системное снаряжение у них отняли. «Как попали в банду кабана? Какие задачи выполняли?» Солдат с синяками под глазами, являвшимися следствием недосыпа и постоянно раздающейся в последние сутки тревоги, задал второй из трех стандартных вопросов. «Присоединился вместе со знакомым, с которым с первого дня выживали. Когда банда захватила этот район, был лишь один выбор — либо уйти, либо присоединиться. В банде занимался разведкой, сбором припасов, погрузочно-разгрузочными работами». Василий уже давно продумал, что говорить и как отвечать на подобные вопросы. «Совершали ли вы противоправные действия, в частности, убийство мирных жителей, грабеж, принуждение к рабскому труду, пытки, сексуальное или физическое насилие над лицами недееспособными, не достигшими совершеннолетнего возраста, либо принуждали к этому под угрозой расправы?» Мужчина сглотнул ставшую поперек горла слюну. «Кто же тут не без греха?» Однако вид военного говорил о том, что таким здесь не рады. «Нет, не совершал ничего такого». Мужчина начал с запинкой, а закончил фразу так быстро, что проводившему опрос солдату даже не требовалось смотреть на сидящую в кресле с журналом в руках Хельгу. Но процедура была установлена его начальством, и он повернул, как и ранее, голову направо. Хельга, лишь для вида листающая журнал, а сама заглядывающая в отголоски эмоций пришедших на допрос, отрицательно покачала головой. Солдат перевел взгляд на раптора, помощника Дизеля, занимающегося ведением хозяйственной части их группы. Тот спешно листал планшет и вводил в него данные. На секунду задумавшись, он поднял руки с жестом победы. «Два пальца. Вторая анкета. Для проваливших основной отбор». «Хорошо!» — солдат протянул мужчине требуемый листок. «Заполните на улице, после чего зайдите в оранжевую палатку и покажите капитану Василиску. Врать не советую, как и скрывать что-либо. От этого зависит, примут вас к нам или нет». Под присмотром одного из рядовых бойцов, проваливший собеседование пленник, был выведен на влажную от дождя улицу. По сути, солдат не врал. Его начальник имел право последней инстанции на помилование признанного виновным. Хельга, как Фемида, уже вынесла свой приговор. Спасти бывшего бандита могло лишь наличие невероятно ценного и редкого навыка или способности, а также прокачка дефицитных и полезных навыков до высокого уровня. А значит, и способность уже сегодня быть полезным их группе. А тот факт, что они попадут в категорию штрафников со скудным питанием и правами на уровне рабов на хлопковых плантациях 18 века, это уже их вина. Никто не заставлял их идти с оружием за кабанов против прибывших на станцию путешественников. Ну а если мозги и желания есть, то честным трудом всегда сможешь искупить свою вину. «Следующий!» — солдат крикнул, и в палатку под присмотром еще одного бойца вошла грязная женщина неопределенного возраста с фингалом под глазом и вшами на голове, частично выбитыми зубами и опухшим лицом. Она нервно переминалась с ноги на ногу, пока ей не предложили присесть. «Имя, фамилия, отчество, возраст, род деятельности до прихода системы». «Оксана Ирина Олеговна, 43 года, уборщица», — ответила осипшим голосом женщина. «Не снимаем амуницию. Шакалов вокруг достаточно. Не хватало еще шальную пулю словить от мародеров». Сэм опередил Лида всего на мгновение, давая указания, но все же опередил. Группа заходила на опустевшую территорию спортивного комплекса, принимая на себя власть. Услышавшие о разгроме и убийстве кабана стражники пытались вынести отсюда все самое ценное. Но шансов против дежурящих дронов и сканирующих местность глаз Лида у них немного. То и дело раздавались указания с направлением отряда на поимку то одного, то другого беглеца. Изредка были слышны крики, стрельба и предсмертный вой падких на чужую добычу шакалов. «Вот это наша будущая база. Было у меня время поразмыслить над будущей планировкой. Позже обсудим это на Малом Совете Единоверцев. Но предварительно здесь». Лид пальцем ткнул в землю под ногами. «Будет располагаться первая линия кольцевой обороны. Соединяет все уцелевшие жилые дома в одну непрерывную линию. Они начинают играть роль казарм. Территория между ними замуровывается. Ставятся баррикады. Окна и квартиры с наружной части укрепляются. Создаются огневые точки. Нам нужны мастера-строители и строительная техника вместе с материалами. Много». «Это большая площадь», — заметил Сэм. «Скоро здесь будет не протолкнуться. Все здания во внутреннем круге используются по нашему усмотрению, как производственные, складские и прочие комплексы. Гостиница «Виват»» — я кивнул в сторону белоснежной 12-этажки, примыкающей к стадиону у северной стороны. «Первоначальный штаб. Там заседание. На первом этаже столовая для бойцов и всех, кто будет жить во внутреннем круге». «Хорошо. Комплекс домов на проспекте Егелончика используем для проживания семей бойцов и местного небоевого подразделения». Все мои спутники с серьезным видом кивнули. «Парковку у стадиона очистить. Будет площадь для собраний и выступлений. От наших объявлений до концертов, повышающих бодрость духа». «Еще может пивной фестиваль устроить», — заметил Дизель, на что все мужчины синхронно с животами заурчали и слюни шумно поглотали. «Что угодно можем сделать, верно?» «Трупы бы с фонарных столбов поснимать», — заметила Эмбер. «А я разве не сказал?» Удивленно посмотрел я на нее, в ответ увидел лишь мотание головой. «Да, поснимаем, конечно. Можешь телекинезом помочь, если рядом будем проходить. Дальше. Территория стадиона. Используем как обучающий военный лагерь. Полосы препятствий, стрельбище. Закрытые зоны для испытаний магических способностей и так далее. Жду от вас предложений, как это лучше всего использовать». «Жрать где и что будем?» Василиск поднял животрепещущую тему. «Первая столовая будет на базе кафе «Антрир». Там сохранилось много оборудования. Вторая площадка, второй этаж гостиницы «Виват», где взять жратву и установить возможность не только ее добычи, но и получения, будем обсуждать все вместе. Очень скоро этот вопрос станет для нас основным. Здесь площадь на несколько тысяч человек. Нас же, с учетом ушедших, погибших и новеньких, подобранных по пути, не больше 170 человек», — отметил Волк. «172, если быть точнее. Хотя могли уйти в поисках родных некоторые», — поправил очки, как бы невзначай умник. «Скоро сюда стечется практически весь город. Будьте уверены. После обращения и прихода системы, с учетом густозаселенности города, допустим, 50% людей обратилось. Осталось, по меньшей мере, 400-450 тысяч человек. Большая часть, пускай еще 250 тысяч, самостоятельно убрались из города. Расспросил я местных. Было две организованных группы, сваливших отсюда. Именно в них ушли многие гражданские, женщины и дети. Двинулись они разными путями в сторону Черного моря. И мои, к примеру, ушли именно такой группой. Многие из ваших родственников тоже. Я посмотрел на Эмбер и Волка. Вообще, надо сказать, что состав нашего поезда получился довольно интересным. 30% составляли беженцы и примкнувшие отряды с семьями, пытающимися найти свой собственный островок спокойствия. Например, группа Василиска. И многие гражданские. Еще часть людей — это одиночки, чьи родичи жили так далеко, что те не питали иллюзий на шанс в ближайшее время добраться до них. К таковым относились Динара, Медведь и еще часть примкнувших армейцев. Отдельно были в нашей группе те, кто никак не реагировал на заботу о родственниках по причине их отсутствия. Аля и Рин — сироты. Вир и Сэм похоронили своих жен. Сокол и Алекс также, пусть и не распространялись, но заботы о семье не проявляли. Лезть в дебри их души я не планировал. Нужна будет помощь — сами обратятся, а я помогу. Вот и получается, что часть людей рвалась в этот город к родным, другая часть с этими самыми родными бежала за более сильными, а третья просто выживала, не озабоченная этой проблемой. Но скоро все изменится. Я уже видел и велел ждать четырем представителям группировок выживших, с которыми встречался ранее. Потом нам предстоит нагнать их и найти своих родных. Эмбер, с тебя собрать максимально достоверную информацию, включая фото всех тех, кого мы ищем и кого ищут наши соратники. Я организую прочесывание таких лагерей беженцев в течение 2-3 суток, не позднее. Хорошо, спасибо. К вечеру соберу данные. Было видно, что тема оказалась очень животрепещущая. Дальше. Эти ангары мы расширим. Здесь будет храниться наш транспорт. Для хранения же особо важных и опасных вещей будет использован бункер под гостиницей. «Какой такой бункер?» — удивились все присутствующие. «Не знаю, откуда он здесь, но он расположен прямо под гостиницей, соединенной с подземной парковкой, и ведет тоннель к стадиону. С вип-лож стадиона лифт имеет к нему спуск. Лифт, правда, сломан, но мы что-нибудь придумаем, а может, и замуруем тайный проход». «Класс! Обожаю тайны!» Дон мигнул и телепортировался. Спустя еще 5 секунд он вернулся на место. «Да, есть какой-то тоннель. Освещение слабовато. Видимо, резервные генераторы тоже сдохли». «Ну вот. Дальше второй круг. Это уже территория для всех вольно примкнувших, желающих оставаться свободными, но ищущих кров и пищу. С этой территорией позже будем разбираться. Ну, и самое главное. Я остановился и дождался, пока все на меня посмотрят. Я собираюсь вернуть этот город человечеству. Для этого нам придется что-то сделать с оставшимися 300 000 зомби. Они разбиты на 3 неравные орды, и я жду от вас предложений, как мы можем это сделать с минимальным ущербом городу». Я остановился возле входа в гостиницу. «Ну а теперь давайте заселяться. Кабанье стадо, конечно, навело здесь срача, но мы же ведь не из пугливых, приберемся как-нибудь». «Так, народ, внимание! Во-первых, я бы хотел поднять этот бокал за тех, кто, несмотря на все трудности, смог преодолеть огромное расстояние, остаться в живых и обрести в эти суровые времена не только цель, но и дом». Я окинул взглядом конференц-зал, заставленный тем, что было под рукой, от бутербродов с черствым хлебом до консерв, икры и дефицитного мяса. «И семью!» Мой взгляд осмотрел каждого из присутствующих здесь единоверцев. «Пусть и не по крови, но кровью общей мы сроднились. Я горд тем фактом, что в моем окружении находятся такие замечательные люди. Во-первых, я предлагаю выпить и за тех, благодаря кому мы смогли здесь оказаться. Кто своими жизнями, телами и отвагой проложил наш путь к выживанию? 32 человека. 32 героя. 32 жизни, которые нам уже не спасти. 32 судьбы, которые нас объединили и которые нам следует разделить. Теперь каждый из нас не обязан, но должен...» — я сделал упор на последнем слове — «провести остаток своего жизненного пути так, чтобы когда мы встретимся с нашими братьями и сестрами на той стороне, они смотрели на нас с гордостью, чтобы ни от одного из нас они не отвернулись за презрением. За тех, кто мертв, и тех, кто жив! Ура! Ура! Ура!» Встав с кресел и стульев, многоголосие ответило мне на воинский пример. Я залпом вылил стакан специально охлажденной водки и тяжело выдохнул. «Что там нужно для основания клана?» «Тебе напомнить?» «Спасибо, Айрум. Я во вкладке заданий посмотрю». «Задание. Выживи. Изучи. Примени на практике полученные знания, касающиеся системы. Открой секреты и конечную цель ее прихода в этот мир. Задание. Создание клана. Клан. Община. Секта. Храм. Общество. Банда. Вариантов названий множество, а суть одна. Вы и ваши последователи готовы объединиться для противостояния врагам. У вас общая цель. Осталось дело за малым. Основать клан. Для этого вам потребуется найти территорию, удовлетворяющую потребностям вашей группы, и сделать ее постоянной базой. Иметь в вашей группе к моменту основания базы не менее 5 человек. Лидер клана должен достичь ранга истинного игрока для взаимодействия с функцией регистрации клана. Награда. Создание клана. Клановый артефакт. Цитадель клана 1-го уровня. Айрум, что такое истинный игрок? Это существо, полностью вступившее в мир системы, прошедшее первичную адаптацию и совершившее деяния на благо системы. В разных ее версиях их называли по-разному, и разные требования были на получение данного статуса. Порой все сразу ими становились. Порой для этого необходимо было, как у тебя, выполнить определенные требования. И какие же требования? Не подскажешь? Только догадываюсь. Уверен почти на 100%, что это связано с авторитетом. А его я получал только за выполнение крайне сложных заданий и убийство крутых боссов. Авторитет. 7. Ну что же, поохотимся, посражаемся. Товарищ командир! Стоило мне выйти из зала, как ко мне подскочил стоящий в самых дверях боец в смешанном военно-системном снаряжении. Человек. Уровень 8. Можно просто Лид. Так точно, товарищ Лид! Иногда слишком большое изобилие военных навыков только все усложняет. Слушаю тебя. По указанным вами координатам были найдены и доставлены гражданские в количестве 42 человек. Среди них изъявили желание встретиться с вами больше половины. Некоторые уточнили возможность приема на службу. Качки с бомжами. Так точно! Проведи меня к ним. Кто еще искал встречу? Аргав! Иди сюда, мой хороший. Бабу Варю с внучкой, видимо, тоже привели, раз пёсель нашел меня. Это хорошо. Я почесал собаку, радостно вытянувшую шею и подставляющую спину. Возле монастыря нашли измученных? Так точно. Уже провели сеанс с нашими медиками и лекарями. Молодцы. Пойдем на улицу. Я вышел на залитую светом улицу. Дождь уже прекратился, умыв грязный город от последствий многодневной борьбы. Увидев меня, подорвались бодибилдеры и бригада Вилки. «Здорово, орлы! Как видите, я держу свое слово!» Я посмотрел на роющихся и сортирующих системные шмотки помощников Дизеля. Рядом с ними крутился и его племяш. «Штопор!» «Ну ладно!» «Штопор!» Я криком обратил его внимание на себя сразу после того, как глянул на имя в системной справке, всплывшее над его головой. «Здравствуйте, звали?» «Да, видишь архаровцев?» «Вижу». «Каждому дать выбрать по одной системной шмотке ранга не выше редкого. На их выбор. Пусть берут, что хотят. После чего зачисляем их всех к себе в подразделение. Пора расти». «А как же танк?» «Какой танк?» «Ну, вот этот?» Он махнул рукой на покореженного, но все еще боеспособного монстра. «А ты к нему каким боком?» «Сэм назначил меня танкистом». «Вот как!» Я в задумчивости почесал слегка отросшую щетину. «Ну, тогда выдай и направляй к Василиску. Пусть он сам думает, как их лучше распределить». «Тревога! Всем занять боевые посты! Тревога! Всем занять боевые посты!» Тень не успела размазаться в воздухе, когда я оказался у разрастающегося нагромождения машин, со стороны которых бежал, привлекая внимание, один из солдат. «Что такое?» «Беженцы прут несколько сотен, за ними орда, навскидку пару тысяч, примерно в десятки кварталах отсюда!» Я выпустил трясущегося от страха солдата и, используя нечеловеческую силу и ловкость, стремительной пулей взобрался на крышу 12-этажного дома, составлявшего первый периметр. «И как это мы вас пропустили?» Пулей рванул к точке, где меня застало тревожное сообщение. По дороге замигал настроенный мною колокольчик системных уведомлений. «Получено задание. Отразите нападение орды зомби и спасите не менее 100 бегущих от угрозы людей. Всего осталось в живых. 342 из 343. Награда. Вариативно. Штраф. Вариативно. Авторитет минус 1. Провал скрытого квеста «Истинный лидер». Пока читал, кто-то умер. Прости, бабварь, некогда и поблагодарить по-человечески. Занимайся своей работой, внучок. Она добро улыбнулась и, взяв за руки свою умницу-красавицу, все еще шмогающую носом, ушла в сторону гостиницы. Это вы, бабуль, правильно мыслите. Взяв в руки мегафон, валяющийся чуть в стороне от груды фасуемых вещей, заорал. «Всем приготовиться к бою! Враг у ворот! Гражданским в гостиницу! Военным к точке сбора у перевернутого красного автобуса! Время подхода беженцев и Орды — 3 минуты! Покажем засранцам, кто здесь главный!»